не служить будет, а бороться сам с собой, со своей плотью, мерзкими привычками и пристрастиями. Он потрогал серебряный крест на своей груди каким-то заученным привычным движением. Рафаил обладал огромным духовным опытом, и душа его была чиста и непорочна, что в наше время великая редкость. Вероятно, за это коммунисты упрятали его в психиатрическую лечебницу. И, можно сказать, щуку бросили в реку. Он еще более укрепился там в вере. Поэтому я, с благословения Всевышнего, совершил над ним три обряда в один день. Постриг в мантию, затем в рясу и малую схиму. А он хотел идти дальше, к великой схиме, то есть стал бы истинным живым мертвецом. Я ему благоволил. Может, поэтому у него появились завистники? Допустим, в среде послушников. Такое случается у вас? Антоний помедлил несколько секунд, отведя взгляд к иконам. Сказал с легким вздохом. Откровенно сказать, да. Что там греха таить? Послушники. Обыкновенные мирские люди со всеми земными страстями. А их не так-то просто выскрести из души. Но в случае с Рафаилом ничего подобного не было. Напротив, братья отнеслась к нему с любовью, а послушники почитали его как блаженного молельника, ведь он по собственной воле поселился в башне, совсем пустой и холодной башне, убрал мусор, сколотил нары из нестроганных досок и молился по 23 часа, и спал 1 час. Для послушников это подвиг, объект для подражания. Рафаил оживил нашу жизнь, внес желание подвижничества во имя веры, традицию Серафима Саровского. Бурцев никак не мог понять, что его настораживает в Александре Федоровиче. Какая ускользающая деталь появилась в лице, как только он снял клобук и обнажил густые сидеющие волосы, связанные в косичку. В головном уборе он казался строже, неприступней, и внешний вид его как бы полностью соответствовал внутренней сути. В ночь похищения кто его видел в последний раз? Я видел. Ушел из его кельи в 23:15. Это точность и какая-то военная привычка называть время. Штатский человек скажет 15 минут или 11:45. Несколько поразил Бурцева, но он не стал сосредоточивать на этом внимание. Что он делал, когда вы уходили? Попросил благословения и встал на молитву. А монастырь не охраняется ночью? Ведь у вас стена разрушена. Тогда не охранялся, посожалел Антоний. Вечная наша безалаберность, пока гром не грянет. Сейчас охраняется послушниками и собакой. Одна паломница привезла Сен-Бернара. Почему решили, что он похищен? А, допустим, не ушел куда-нибудь? Это произошло практически на моих глазах, слегка возмутился настоятель. И нечего тут допускать. В 3:25 я пошел в храм и увидел, как двое неизвестных что-то тащат к пролому в стене. Подумал, воры. Мне и в голову не пришло, что несут человека. Было очень темно, снег еще не выпал. Я закричал, поднял тревогу. И тогда заметил, что ноша у них в руках шевелится. Брат Ефрем с послушниками побежал за похитителями. Но они сели в машину и уехали. Машина стояла у холма. А меня Господь надоумил, бросился к башне Рафаила, а там дверь нараспашку. «Вы тоже спите 1 час?» «Нет, я сплю 3 часа», — ответил настоятель. «У Губского есть близкие родственники?» Бурцев сделал пометку в блокноте. «Эта версия отпадает. Родственники есть, но дальние. Связь с ними утеряна».